Прибыв в Майлстоун, где их уже ждал Роули, Брин и Пейдж представили ему заманчивый, выгодный и безрисковый контракт. Он предполагал предоставление финансовой гарантии на сумму в десятки миллионов долларов и превышал сумму, предложенную Яху. Торговаться не было смысла. Роули вызвал в отель группу своих специалистов по подготовке сделок, а Брин с Пейджем — своих экспертов. Пока руководители Google и AOL Европы беседовали друг с другом, их рабочие группы в другом номере обсуждали детали долгосрочного контракта. Всякий раз, когда возникал вопрос или разногласие, члены обеих групп консультировались со своими боссами и находили консенсус. Все шло как по маслу. Роули видел, что Брин и Пейдж лично заинтересованы в сотрудничестве с AOL Европа, а потому, извинившись, вышел и позвонил Миллеру в штаб-квартиру материнской компании в Вирджинии. Миллер, уже несколько месяцев занимавшийся поиском интересных вариантов, которые обеспечили бы дальнейшее развитие AOL, был ошеломлен неожиданно хорошими новостями из Лондона. Повесив трубку, он вышел в коридор, чтобы разыскать своего старшего помощника Джона Бакли. «В Европе происходит что-то невероятное», — говорил ему Миллер. «Google сделала гораздо более интересное предложение, чем Yahoo. Я думаю, будет правильно предоставить Yahoo возможность вступить в игру». Миллер, на тот момент обсуждающий с представителями Yahoo детали сделки, ведь подразумевалось, что Yahoo выиграла борьбу за партнерство с AOL, распорядился информировать руководителей Yahoo о возможных изменениях. Роули немедленно связался с Yahoo и сообщил ее руководителям, что Google существенно повысила сумму финансовой гарантии, а потому AOL возобновляет процесс переговоров и хотела бы получить от Yahoo пересмотренное предложение. «Разница между двумя предложениями очень существенно», — заметил Роули. Через некоторое время руководители Yahoo, раздраженные неожиданным оборотом, информировали AOL, что пересматривать свое предложение не собираются. Брин и Пейдж были уверены в том, что высокая цена, которую они платили за партнерство с AOL, в долгосрочной перспективе окупится сторицей, ведь они получат возможность привлечь внимание европейских интернет-пользователей. Вечером того же дня они подписали юридически обязывающее соглашение. Для того, чтобы возвести его в ранг официального, одному из сотрудников AOL пришлось сходить в банк и снять со счета компании 120 британских фунтов. Согласно английскому законодательству, соглашение вступает в силу только после того, как определенная сумма денег переходит из рук в руки. Решающим фактором стало их личное присутствие, заметил Роули. «Очень важно знать, что людям, с которыми ты собираешься работать, можно доверять. Мы, европейское отделение AOL, раньше не сотрудничали с Google, а потому приезд ее руководителей позволил прояснить очень многое. И коль скоро они приехали, мы не могли себе позволить отказаться от сделки. Раз они имели серьезные намерения, тянуть не было смысла». Роули отметил, что Брин и Пейдж, летевшие всю ночь и затем весь день обсуждавшие условия контракта, выглядели очень уставшими. Тем не менее, они были спокойны и невозмутимы. «У меня появилось желание сотрудничать с этими парнями. Если бы они не приехали, этого бы не произошло». По словам Миллера, Брин и Пейдж продемонстрировали, что они не только основатели компании и талантливые программисты, но еще и практикующие менеджеры и агрессивные бизнесмены. Программистов с их настойчивостью и умением вести переговоры еще поискать. Это и отличает Google от многих других компаний, — сказал он. У Google, во главе которой стоят Брин Пейдж и Эрик Шмидт, очень сильные руководители и радужные перспективы. Поэтому компания будет отличным партнером для AOL, — заявил Миллер, отметив вклад Брина, сумевшего переломить ход переговоров. 19 октября, ровно через два месяца после IPO, Google и AOL обнародовали пресс-релизы, в которых объявили о заключении соглашения о широком сотрудничестве в Европе. Для Overture, подразделения Yahoo, это было уже второе поражение в борьбе за партнерство с AOL. «Это конкурентный рынок. Наше сотрудничество с Overture было успешным, но теперь мы сделали выбор в пользу Google», — сказал пресс-секретарь AOL Европа. Овертюр заявила, что приняла решение выйти из игры, потому что сделка с AOL Европа была для нее невыгодна в финансовом плане. В пресс-релизе Google ничего не говорилось о том, какую роль в этом процессе сыграли Брин и Пейдж. Кардестани отметил, что соглашение стало важной вехой для обеих компаний. AOL Европа получит существенный прирост доходов, а пользователи ее сайтов только выиграют от того, что им будет доступна релевантная коммерческая информация.